Расплатившись, я подошел к шкафу и прикосновением отправил его в домен. Конечно, можно было вызвать домовика и приказать переместить шкаф домой, но решил, что справлюсь сам. Тем более, что я уверен, продавец даже ничего не понял. На выходе из лавки меня ждал сюрприз. Хотя как ждал, скорее меня поджидала компания из трех личностей, отдаленно похожих на бездомных. И намерения у них были явно далеки от добрых. «Смотрите, парни», — сказал один из бездомных, мерзко улыбнувшись, показывая отсутствие нескольких передних зубов, «какой у нас сегодня дорогой гость». «Дорогой во всех смыслах», — решил пошутить щуплый тип, а другие поддержали его смехом. «Ну что, мажорик», — продолжил щербатый, — «выворачивай карманы». «Да побыстрее», — вставил свои пару копеек в разговор третий, доселе молчавший, бандит. «Видишь, ребята не любят ждать», — сказал щербатый, указывая на улыбающихся мужиков, — «может быть, даже уйдешь невредимым. Мы ведь все-таки не звери». Закончив, он заржал, явно радуясь своей гениальной шутке. «Забавно», — спокойно произнес я, — «у меня встречное предложение. Вы тихо разворачиваетесь и уходите, а я в награду оставлю вас в живых». «Ха, парни», — заржал щуплый, — «вы гляньте, он оставит нас в живых». Вся троица разразилась хохотом. «Вот ведь идиоты». Простое волевое усилие, и из теней, лежащих под ногами этих отбросов, вырываются три теневых шипа, которые со спины пробивают своих жертв насквозь. Неудавшимся бандитам оставалось только в шоке и неверии смотреть на дыру в груди, из которой торчит нечто странное. «И почему они вечно не слушают?» — пробормотал я, кинув в каждого сгусток тьмы, который быстро поглотил материю. «Может, стоило одного оставить и допросить. Во всяком случае, пора возвращаться домой». По возвращении в поместье меня ожидала необычная ситуация для нашей семьи. Все-таки ссоры в этом доме случаются довольно редко, если не сказать, что их нет вовсе. «Какой же ты идиот!» — услышал я голос отца из гостиной. «Ладно, Сириус, он уже безнадежен. Но ты, Джеймс, зачем полез во все это?» Так еще и Лили потянул за собой. Зайдя в гостиную, я застал Адама, нервно расхаживающего по помещению. Дедушка стоял возле камина, и казалось, что его не волнует происходящее, если бы не тень беспокойства на его лице. На диванчике сидели Джеймс и Сириус, которые с вызовом смотрели на Адама. В сторонке за столиком сидела мама в компании с Лили, оставляя мужчин решать вопросы самостоятельно. «Ты вообще не думаешь, что у тебя теперь своя семья?» — папа продолжил говорить на повышенных тонах. «Семья, о которой надо заботиться, а не подвергать опасности. Для тебя данные клятвы – это пустой звук, а если бы у тебя был ребенок, ты и его бы втянул в это все. А что ты прикажешь делать?» — спросил Джеймс, вскочив с дивана. «Я не могу ждать и бездействовать, как делает министерство. Оно только и может, что отбиваться. Проблему таким образом не решить. Ты говоришь про заботу о семье. Я забочусь о ней, пытаясь предотвратить катастрофу. А вот и не подеретесь», — вставил я совсем неуместную шутку, пытаясь разрядить обстановку. «Джеймс, мой тебе диагноз – Гриффиндор головного мозга. Соболезную, Лили, но это не лечится». «Давно ты тут?» – спросил дедушка. «Не сказал бы», – ответил я, все еще глядя на двух мужчин, готовых вцепиться друг в друга. «Мне кто-нибудь скажет, что тут происходит?» «Джеймс и Сириус вступили в Орден Феникса», – пояснил дедушка, чем заставил меня нахмуриться. «Мне казалось, что мы достаточно ясно сказали Дамблдору не втягивать нашу семью в сомнительные организации», — уже серьезно сказал я, начиная злиться. «А это не Альбус», — продолжил Карлус, — «это их непосредственный начальник надоумил этих двух идиотов вступить в орден». «Да?» — скептически спросил я. «И кто же их начальник?» — «Аластер Грюм», — ответил вместо дедушки Сириус. «И хватит говорить так, будто нас тут нет». «Да вы-то тут есть», — сказал я, — «а вот мозгов у вас нет». «Ну извини», — саркастически сказал Джеймс, — «не все такие гении, как ты». «Руганью делу не поможешь», — сказала наконец-то мама. «Согласен», — поддержал я ее. «Так, понимаю, выходить из состава тебя уговаривать бесполезно, Джеймс, я уже все решил», — категорически ответил он. «Тогда ты идиот», — сказал я, за что получил благодарный кивок от Адама. «Знаешь, что, начал опять заводиться с Ахатой». «Не знаю и знать не хочу», — сказал я, усмехнувшись. «Замяли», — произнес успокоившийся папа. «Хочешь сложить голову ради эфемерного всеобщего блага, флаг тебе в руки и жалящие взад. Я займусь тем, чтобы нас заочно не приписали в ряды этого ордена». На слове «орден» отец одной только интонацией показал, что он думает о нем. После своей фразы он молча удалился из гостиной, а за ним последовала мама. «Эх, сопляки», — вздохнул дед, — «могли ведь прежде всего поговорить с нами. Мы ведь тоже не сидим сложа руки, вечно напортачите, а старшим потом расхлебывать. Какое счастье, что удалось отгородить Авариса от вашего дурного влияния». Последние слова он проговорил, уже поднимаясь по лестнице. «Да», — протянул я, — «наворотил ты дел, Джеймс, все это, конечно, весело», — встрял Сириус, — «но нам пора идти, скоро дежурство». «Ты иди», — сказал я ему, — «а мне надо переговорить с Джеймсом и Лили». «Ну так говори», — сказал Блэк, — «я подожду». «Наедине», — надавил я. «Бродяга, иди», — сказал Джей, — «я догоню». «Хорошо», — согласился наконец-то Сириус. Выждав, пока Блэк уйдет, я посмотрел на Джеймса. «О чем ты хотел поговорить?» — спросил он, приобнимая подошедшую Лили. «Ты, конечно, редкостный идиот», — сказал я, покачав головой, «но, как говорилось сегодня неоднократно, семью надо беречь». «Ты это к чему?» — спросил недоумевающий родственник. «В общем, держите», — сказал я, протягивая два изготовленных специально для них защитных артефакта, «носить всегда, даже когда отходите справить нужду». «Что это?» — спросила Лили. «Артефакт», — ответил я, — «если быть точным, защитный артефакт. Сделал его прошлым летом. Способен выдержать одну аваду. Про заклинания попроще молчу, но лучше под них не попадать, иначе заряда не хватит для сдерживания авады». «Что?» — в шоке спросили они хором. «Защита от авады?» — продолжил Джеймс. «Ее ведь не существует». «Теперь существует», — сказал я. «Как понимаете, никто не должен знать об этом. Даже Сириус, Джей». «Понял», — серьезно сказал он, — «спасибо». «Спасибо, Аварис», — поблагодарила меня Лили, тепло улыбнувшись. «Главное, не подставляйтесь», — произнес я, — «живые вы, это лучшая благодарность». Примечание к части. Всем привет. Продолжение подъехало. Исключительно для тех, кто хочет поддержать автора. В описании профиля есть соответствующая информация. Подробности в профиле. Телеграм-канал. https://temeavaricelevi. На канале делаю анонсы новых глав, а также просто разный контент. Добра всем. Глава 18. Прощай, Хогвартс. Аварис. Из-за вступления Джеймса и Лили в ряды Ордена Феникса отец практически забыл, что такое сон. Помимо мистера Грея, он нанял еще людей, которые занимались добычей информации. Благодаря разведданным, части с которых пришлось слить орденцам, выстраивались наши дальнейшие действия. Ко всему прочему, оставшиеся мародеры взяли пример с этих двух идиотов и также вступили в Орден Феникса. Такой их поступок не стал для меня сюрпризом. Люпин, с его пушистой проблемой, похоже, совсем отчаялся найти нормальную работу и решил таким образом найти себе занятие. Иных причин для того, чтобы достаточно сознательный волшебник решил поучаствовать в этой заварушке, я придумать не могу. Хвоста я уже давно подозревал в предательстве, но все никак не мог найти доказательств. Я даже не был уверен, что допрос пожирателей сможет дать результаты. Возможно, необходимые сведения есть у кого-нибудь из ближнего круга этого змеемордого. В остальном же лето было посвящено починке исчезательного шкафа. На самом деле, в ремонте не было ничего неимоверно сложного. Всего лишь надо было восстановить связь между артефактами, так как в ином случае объект застревает вне пространства, и вытащить его оттуда практически нереально. Благополучно закончив с ремонтом, я взялся за второй артефакт, который вызывал у меня интерес. На день рождения дедушка отдал мне в пользование мантию-невидимку. Помимо визуального сокрытия, данный артефакт имел очень интересное свойство. Мантия могла полностью скрыть ауру пользователя, за счет чего мага под ней нельзя было найти даже с помощью истинного зрения. Не удивлюсь, если и другие магические способы обнаружения не дадут результатов. Выходит, что мантию можно назвать переносным аналогом Фиделиуса. Может, отсюда и растут ноги у сказки, что мантия-невидимка может скрыть даже от смерти. Теперь мне интересно поближе изучить оставшиеся дары. Если раздобыть воскрешающий камень не представляет особой сложности. Всего лишь пройти все ловушки, поставленные Волан-де-Мортом, и не умереть от проклятия, то с бузинной палочкой могут возникнуть проблемы. Я не думаю, что Дамблдор безропотно даст исследовать артефакт, а вступать в бой ради палочки глупо и невыгодно. «Ну ничего», — вздохнул я подожду. «В связи с безвременной кончиной всем вам известного профессора Уайта», — продолжал свою речь директор, — «позвольте представить вам нового преподавателя защиты от темных искусств, Грегори Шеферд. Он любезно согласился продолжить дело профессора Уайта. Последний год обучения в Хогвартсе наступил как-то незаметно. Не было никакого предвкушения, что остался год учебы и все, дальше только взрослая жизнь. Не знаю, почему так, но я встретил седьмой курс спокойно. Возможно, все дело во взрослом сознании или в том, что мне не впервые переживать такие моменты, или все из-за ситуации в мире, которая заставляет крутиться, как белка в колесе, белка, которая пытается всюду успеть. Наиболее вероятный вариант – это совокупность всех причин. «Ты чего такой серьезный?» – спросил Руфус, сидящий напротив меня за столом факультета во время приветственного пира. Я перевел взгляд на него, да так, ничего. Просто задумался, что сейчас последний год, когда мы учимся в школе, а я ничего не чувствую по этому поводу. Все потому, что ты вечно пропадал на тренировках, вставил фразу Кингсли. А это здесь при чем? Заинтересованно спросил я. Ну смотри, начал Бруствер, ты практически ни с кем не общался, помимо нас. Все, что тебя волновало, это учеба и тренировки. Отсюда мы и получаем то, что у тебя нет воспоминаний, которые связывали бы тебя со школой. Друг был не совсем прав. У меня в достатке воспоминаний об этом месте. Вот только они отличаются от тех, что должны быть у простых школьников. В остальном вынужден согласиться с Кингсли. Но я ни в коем случае не жалею. Моя основная цель всегда была и будет, это развитие. И только сейчас, вернув частичку своих сил, я смог позволить себе взять передышку, чтобы с новыми силами продолжить гонку под названием «Жизнь». «Ну вот, опять он ушел в себя», — сказал сидящий рядом Джон. «Кингсли, ты его сломал». «Никто меня не ломал», — спокойно сказал я, просто задумался. «И что надумал?» — спросил Бруствер. «Что, возможно, ты прав», — ответил я, улыбнувшись, «но я ни о чем не жалею. Я продуктивно провел время в Хогвартсе. Вместо игры в плюй камни лучше потратить время на развитие. Беру свои слова обратно», — сказал Мур, «наш маньяк тренировок в норме». «Молчал бы уж», — сказал я, ткнув его локтем в бок, «лучше скажите, не передумали насчет Аврората?» «Нет», — ответил Скримджер, «Аврорат — это перспективно. Служба в нем позволит сделать карьеру в министерстве». «Соглашусь с Руфусом», — сказал Кингсли. «Все с вами ясно», — сказал я, махнув на них рукой, «карьеристы, я вообще не понимаю, почему ты так категорически настроен против министерства?» — спросил мой русоволосый друг. «Я не против министерства, скорее против работы в министерстве. А что не так с работой там?» — недоумевающе спросил Руфус. «Все так», — начал я говорить с гаденькой улыбкой на лице, «кроме идеи работать на кого-то, терпеть идиота начальника, тупых коллег, утопать в отчетах, сказка. Ты приукрашиваешь», — не поверил мне друг, соглашаясь с Бруствером, «откуда тебе знать, как работают в министерстве?» «Ну-ну», усмехнулся я, «можешь не верить. Потом выясним, кто оказался прав». На этой ноте разговор окончился, и каждый остался при своем мнении. Наконец, когда все насытились, был объявлен отбой, и все стали расходиться по гостиным своих факультетов. Первокурсники выстроились в шеренги, и как утята следовали за мамой уткой, роль которой играл кто-нибудь из старост. Мы тоже не стали исключением из правил и, не став дожидаться традиционной речи старост, которую мы неоднократно слышали, отправились спать, лишь спросив по дороге пароль от гостиной. Завтра будет новый день и новые проблемы, которые надо решать. Если кто-то планировал весь седьмой курс предаваться приступам легкой грусти, то их ждал провал. Последний год в Хогвартсе был очень похож на пятый курс. Виной всему очередные экзамены, жутко академическая блестящая аттестация, сокращенно жаба. И кто только придумывает такие названия. Все те, кто остался в школе после пятого курса, сейчас испытывали странное чувство дежавю. Все тот же мандраж, постоянная подготовка к экзаменам, нервные срывы и прочие радости жизни. Только в этот раз все перечисленные можно умножать в два, а то и в три раза. Причиной всему тот факт, что жаба не в пример сложнее того же сов. Если последний можно назвать экзаменом на среднеспециальное образование, то жаба – это уже высшее образование. Соответственно, требования к ученику будут значительно выше, хоть и сама структура экзаменов была неизменной. Мне же волноваться было некогда, да и незачем. Я был полностью уверен в своих знаниях и навыках, поэтому я вновь раздражал своим спокойствием учеников, пытающихся утопиться в умострительном зелье. Хотя мне кажется, что с большим удовольствием они бы утопили меня, и не обязательно в зелье. Чтобы не доводить до греха, я старался проводить больше времени вдали от чужих глаз. Периодически наведывался в библиотеку в надежде найти что-нибудь для легкого чтения. Но по большей части я все же посвятил себя тому, чтобы помочь друзьям с подготовкой. В этот раз они не стеснялись просить моей помощи. Хотя Амелия, похоже, просто пользовалась случаем, чтобы провести время вместе. К тому же, я все же оставил в выручай комнате полностью исправный исчезательный шкаф, и, чтобы его случайно не нашли, если вдруг кому-то повезет наткнуться на комнату, набросил на него несколько скрывающих чар. Время пролетало удивительно быстро, для выпускного года. С наступлением весны у большинства учеников уже несколько раз сдавали нервы, и те попадали в больничное крыло. Напряжение росло, народу надо было отвлечься от мыслей про экзамены. Повод отвлечься нашелся, к сожалению, не тот, которому стоит радоваться. Во время обеда в большом зале пришла корреспонденция, которая включала в себя свежий выпуск ежедневного пророка. Стоило мне только увидеть заголовок на главной странице, в голове сразу всплыло множество вопросов. Адское пламя в Бристоле, тысячи жертв среди маглов, куда смотрит министерство? Именно такой заголовок красовался над колдографией, на которой отчетливо было видно бушующий огонь, объявший целый квартал города. В самой статье, помимо того, что министерство в очередной раз поливали помоями, были отражены те немногие подробности, что удалось добыть журналистам. Целый квартал города, общей площадью около 1 квадратного километра, был уничтожен. Число жертв среди маглов переваливает за 4000. Причиной таких ужасных событий стало столкновение пожирателей с неизвестным волшебником. Министерство обязалось устранить последствия в кратчайшие сроки. Чтобы остановить распространение информации, впервые со времен войны с Гриндевальдом, было использовано массовое заклинание забвения, которое стерло воспоминания целому городу. В большом зале начал нарастать гул голосов. Если прислушаться, можно было понять, что основной темой обсуждения был тот самый неизвестный волшебник. Похоже, именно это будут обсуждать в ближайшие пару недель, по крайней мере до тех пор, когда все вновь не вспомнят о приближающихся экзаменах. Жабы были успешно сданы на превосходно. Наверное, это все-таки нечестно, сдавать теорию, имея идеальную память. Хотя здесь у учеников есть умострительное зелье, да и знания по окклюменции никто не запрещает использовать для улучшения своей памяти. Правда, книги по работе с сознанием еще стоит найти, но это уже детали. Сейчас же за день до отправления на Хогвартс-экспрессе мы решили сходить развеяться в Хогсмид. Это была уже состоявшаяся традиция, которая сегодня осуществилась в последний раз. Я вышел несколько раньше и решил подождать всех на скамейке во дворе замка, благо весенняя погода позволяла. Не знаю, сколько прошло времени, но очень скоро я услышал хлопки крыльев и почувствовал, что рядом со мной сел мой ворон, в лапе у которого было письмо. «Что там у тебя, Бран?» — сказал я птице, забирая его ношу. Развернув конверт, я вчитался в содержимое письма. Письмо было от дедушки, с которым я недавно списывался. С каждым прочитанным словом я все больше недоумевал. Зачем Карлусу понадобилось, чтобы я взял Джона с собой в поместье? Что за непредвиденные обстоятельства, о которых лучше не писать в письме? Аварис, услышал я голос Амелии, который вырвал меня из размышлений. Посмотрев в направлении, откуда донесся голос, увидел девушку, идущую ко мне в компании с ребятами. «Ты чего такой хмурый?» – спросил Джон. Я перевел взгляд с Джона на письмо и обратно. «Дедушка написал», – сказал я, – говорит, чтобы я взял тебя с собой в поместье. «Зачем твоему дедушке, Джон?» – непонимающе спросил Руфус. «Не знаю», – пожал я плечами, он ничего не объяснил. «Странно», — сказал Мур. «Согласен», — кивнул я. «Но я знаю одно. Без веского повода он не стал бы такого просить. И именно это меня настораживает». В этот момент Амелия не выдержала и решила вставить свои 5 копеек. «Так», — наигранно-грозно сказала она, — «хватит о делах. Мы только сдали экзамены, и я хочу отдохнуть. К чему такая спешка?» Улыбнувшись, сказал я, — «Хогсмид, насколько мне известно, не собирается исчезать в ближайшие никогда. Ничего не знаю. Пойдем уже», она потянула меня за руку под смех ребят. «Так и скажи, что хочешь провести время с Аварисом», ехидно сказал Руфус, чем удивил меня. «Если хочешь, мы можем даже оставить вас наедине». Вмиг покрасневшая Амелия выхватила палочку и направила на нашего друга со слишком длинным языком. «Лучше беги, Скримджер», крикнула она, пытаясь попасть по нему жалящим проклятием. Руфус бросился на утек под всеобщий смех. Я решил вмешаться, подошел к девушке и приобнял ее сзади за плечи, чем заставил ее покраснеть еще больше. Не знал, что люди так умеют. «Идите без нас, мы вас догоним», улыбаясь, сказал я ребятам, «мне надо поговорить с Амелией». «Пойдем, Джон», сказал Кингсли, правильно поняв мой намек, может, Руфус не успел убежать далеко. Дождавшись, пока друзья достаточно удалятся, я перевел взгляд на Боунс. «О чем ты хотел поговорить?» спросила она, уже успокоившись, но все еще с легким румянцем на щеках. «Ох, это будет сложно», тихо пробормотал я хотел тебе кое-что подарить». «Подарить?» удивилась девушка. «Да», кивнул я, протягивая ей браслет с гравировкой в виде цветка Амелии. «Держи, какая прелесть!» восторженно воскликнула она. «Это так мило!» «Спасибо!» «Обращайся, Ягоза!» ухмыльнулся я. «На самом деле, это не просто браслет, это порт-ключ. В случае опасности он переместит тебя ко мне, и антиоперационный барьер ему не преграда». «Что?» — вновь удивилась Боунс. «Это же очень дорого». «Не дороже денег», — отмахнувшись, сказал я. «Тем более, я сам его делал». В ответ она только еще больше выпучила глаза и переводила взгляд с браслета на меня и обратно. «Потом поблагодаришь», — произнес я, собираясь уйти. «Пойдем, ребята уже заждались». Но, когда я собирался уже развернуться и пойти в сторону деревни, Амелия дернула за руку, останавливая меня. Подойдя вплотную, она быстро встала на носочки, чтобы поцеловать меня в щеку. «Это все?» — усмехнулся я, за что получил кулачком в бок. «Ну ладно, сойдет за благодарность». «Аварис?» — прошептала она. «Чего тебе, Ягоза?» — спросил я, наблюдая за ее действиями. «Беги», — сказала Амелия, вновь доставая палочку. Дом встретил нас с Джоном напряженной атмосферой. Пока я скидывал свои вещи в комнате, все уже собрались в гостиной. Джон сидел на диванчике, и по нему было видно, что ему немного некомфортно от такого внимания к своей персоне. Отец сидел с мамой в некотором отдалении, а дедушка стоял перед камином и смотрел в огонь. Похоже, все ждали только меня. «Итак», — решил я нарушить тишину, усевшись в кресло, «что такого ты хотел сказать, дедушка, если попросил прибыть даже Джона?» Дедушка молча продолжал смотреть в огонь. «Гилберт мертв», — сказал он наконец. «Что?» — не сразу понял я. «Учитель», — произнес Джон одновременно со мной. «Гилберт мертв», — повторился дедушка, поворачиваясь к нам лицом. Разведка облажалась, и, как итог, на Гре организовали засаду. Карлус ненадолго замолчал. «Помните статью про пожар в Бристоле?» — спросил дед и получил наше согласие. «Это был Гилберт. Точнее, это последствия его сражения. С кем же он столкнулся?» — пробормотал я. «Листрин-Джи», — пояснил старик, — «все трое. С поддержкой в виде пушечного мяса. Да хоть Дамблдор», — вспылил я, — «даже в этом случае он смог бы отступить. Он так и сделал», — пояснил дедушка. «И тогда почему он мертв?» — спросил я. «Гилберт попытался сбежать, когда Беллатриса выдала адское пламя и отпустила над ним контроль», — начал объяснять Карлус. «Вот только в момент аппарации в него успело прилететь какое-то проклятие, которое буквально иссушило его на глазах. И ты не знаешь, что это было за проклятие», — утверждал я. «Да», — кивнул дедушка, — «все произошло слишком быстро». Все молчали, понимая, что ситуация не из простых. «Именно поэтому я попросил позвать Джона», — сказал старик. «Он должен был узнать, что случилось с его учителем». Джон никак не отреагировал, похоже, пытаясь осознать происходящее. «Ладно», — произнес я, вставая с кресла, — «это все, что ты хотел нам сообщить». «Да», — подтвердил дедушка. «Тогда мы пойдем», — сказал я, подняв Джона на ноги, чтобы отвезти в мою комнату, будем решать проблемы по мере их поступления. «Пойдем, Джон». Мы поднялись в мою комнату, где я, заперев дверь, кинул заглушающие чары. «Учитель», — тихо прошептал маглорожденный, — «Джон, приди в себя», — прикрикнул я, отвесив ему пару легких пощечин, которые возымели отрезвляющий эффект. «А, что?» — пришел в себя друг. «Очнулся?» — поинтересовался я. «Прекрасно, ты мне еще нужен». Он вопросительно посмотрел на меня. «Будем считать, что ты закончил обучение», — сказал я. «Мне надо, чтобы ты приступил к выполнению задания». «Какого задания?» — уточнил Джон. «Мне надо, чтобы ты выследил Снейпа», — сказал я, «и, если он узнает что-то, чего ему знать не следует, ты должен будешь устранить его». «Какого рода информацию он не должен узнать?» — спросил парень. «Пророчество», — на выдохе сказал я. «Что?» — удивился он. «Откуда ты?» «Просто поверь», — перебил я Джона. «Еще вопросы, когда приступать?» — спросил, посерьезнев, друг. «Немедленно», — ответил я. Джон только кивнул и пошел в сторону выхода из комнаты, когда я решил его окликнуть. «И да, Джон», — позвал я маглорожденного, дожидаясь, пока он повернется, «не подставляйся. Мне не надо, чтобы ты закончил, как мистер Грей. Если запахнет жареным, сразу сваливай оттуда, и плевать на задание». «Понял», — просто кивнул Мур. Стоило ему только выйти из комнаты и прикрыть за собой дверь, как я буквально рухнул в свою кровать. «Мда», — вслух протянул я, — «не так я представлял себе выпуск из Хогвартса». Примечание к части. Всем привет. Продолжение подъехало. Исключительно для тех, кто хочет поддержать автора. В описании профиля есть соответствующая информация. Подробности в профиле. Телеграм-канал. https://meavaritseleve. На канале делаю анонсы новых глав, а также просто разный контент. Добра всем. Глава 19. Правила игры. Аварис. Спровадив Джона на задание, я задумался над своими дальнейшими действиями. Первым делом надо поговорить с отцом, но мне все происходящее начинает надоедать. Мы лишились неплохого диверсанта, в то время как потери пожирателей – всего лишь какое-то мясо на убой. Это даже не война, больше похоже на какие-то разборки банд. Складывается ощущение, что нам навязывают именно такое велотекущее развитие событий. Бездействовать сейчас точно нельзя, как и полностью опираться на знания канона. Слишком много изменений я внес своим появлением в этом мире. Меня не устраивает сложившаяся ситуация. Необходимо навязать всем свои правила игры. Конечно, мы могли бы банально скрыться в магическом мире, и хрен нас кто оттуда достанет. Пусть себе пожиратели и орденцы с министерством перебьют друг друга, а я бы с удовольствием посмотрел на это с чашкой кофе в руках. Вот только я не из тех, кто бежит от драки. К тому же, придурок Джеймс точно не согласится с таким планом, а своих я бросать не намерен, какими бы идиотами они ни были. Думаю, что после того, как переговорю с отцом, надо будет заняться поиском крестражи, а также заняться истреблением пожирателей. Давайте будем честны, они не боятся столкновений с министерскими и сторонниками Дамблдора. Какой смысл им чего-то опасаться, если максимум, что им грозит, это заключение в Азкабане? Необходимо создать угрозу, как для Тома, так и его прихвостней, чтобы они боялись даже собственной тени. Главное в этом плане не облажаться и не дать узнать Ридблу, что я в курсе его способа достижения бессмертия. Начнем мозговой штурм. Если мне не изменяет память, должно быть 7 крестражей, они же филактерии. Одним из них должен быть Гарри, которого еще даже в планах нет, следовательно, его можно вычеркнуть из списка. Таким же образом можно исключить и второй живой крестраж, Нагайну. Ведь если я правильно помню, змею постигла участь стать источником бессмертия только после возрождения этого безносого уродца. Но найти ее все же стоит, мало ли, вдруг я ошибаюсь. Теперь переходим к неодушевленным крестражам, если их можно так назвать. Дневник, кольцо, медальон и чаша. Диадему в расчет не берем, так как она уже не представляет угрозы. Итак, чаша Хаффлпафф, очередная реликвия основателей, которая попала в руки Ридла, должна храниться в Гринготтсе в сейфе Беллатрисы. Достать ее не представляется возможным, не начав геноцид гоблинов. Хотя я немного утрирую. Попасть внутрь несложно, а вот выбраться – это уже задачка со звездочкой. Поэтому оставим чашу напоследок. Также будет сложно достать дневник Ридла. Чертов блокнот с самосознанием находится у Малфоев. Брать штурмом их родовое гнездышко и с большой вероятностью столкнуться с другими пожирателями и самим Волан-де-Мортом, риск не оправдан. По крайней мере, пока Редбл коптит небо, остаются только медальон Слизерина и кольцо Гонтов. Медальон должен находиться в неизвестной пещере или быть украденным Регулусом. Во всяком случае, чтобы узнать, где именно находится крестраж, мне нужно допросить Кричера. Конечно, можно провести ритуал поиска, благо такой существует. Но для этого мне нужен целый крестраж, тот самый, который у меня был, но я его поглотил. Умная мысль приходит опосля. Получается, что из доступных вариантов остается только кольцо Гонтов. Найти домик Гонтов не должно составить труда, благо хоть есть информация о том, где он расположен. Чтобы его достать, всего лишь надо пройти полосу препятствий от Ридла и не сдохнуть от проклятия. Проблемно, вздохнул я, лежа на кровати. У меня есть мысли, как достать каждый крестраж, но практически все они осуществимы только после того, как Редл будет развоплощен. Хватит бездельничать, пора браться за дело. Встав с кровати, я поправил слегка помявшуюся за то время, пока я лежал на кровати, рубашку и пошел в кабинет отца, по дороге прихватив свой плащ. Спасибо бытовым чарам за возможность адаптировать одежду к условиям окружающей среды. «Привет», — сказал я, заглядывая в кабинет и увидев там Адама. «Я войду». «А, что?» Он оторвал взгляд от бумаг и посмотрел на меня. «А, это ты. Заходи». «Спасибо», — сказал я, закрывая за собой дверь. «С чем пожаловал?» — спросил отец. «Стоило мне устроиться в кресле. Есть разговор», — начал я и сразу продолжил, увидев заинтересованность в его взгляде. «Какие у нас планы после потери мистера Грея?» «Спроси, что полегче», — сказал папа, откидываясь на спинку своего кресла. «По-хорошему, наши планы не меняются, но теперь стоит действовать в несколько раз осторожнее. Теперь они знают, что за ними идет слежка, и будут осторожнее. Может, стоит пойти дальше», — многозначительно сказал я. «А чем ты?» — не понял меня глава семьи. «Может, стоит их спровоцировать?» — пояснил я, криво улыбнувшись отцу. «И как ты себе это представляешь?» — задал он встречный вопрос. «Есть пара идей», — расплывчато ответил я. «Это уже моя задача. Если коротко, то буду делать практически то же самое, что и мистер Грей. И чтобы с тобой случилось то же самое», — возмутился папа. «Ни за что. Ты хоть думаешь, что говоришь? По-моему, ты драматизируешь», — скептически произнес я. «К тому же давай мыслить рационально. Ты думаешь, что мистер Грей был сильнее меня, опытнее, может быть, но не более. Все равно это слишком рискованно». Отец все еще стоял на своем. «К тому же, у меня всегда есть способ сбежать», — продолжил я. «Да и ты же не думаешь, что я буду всю жизнь сидеть дома. Этой охотой на разумную дичь я тоже не собираюсь заниматься все свое свободное время. У меня, вообще-то, и свои дела есть. Что же с тобой, таким умным, делать-то?» Тяжело вздохнув, отец задал риторический вопрос. «Понять и отпустить», — улыбнулся я. «Ладно», — сказал он после недолгого молчания, — «связь будем поддерживать через сквозное зеркало. Где-то у нас завалялась парочка. Спроси у дедушки, он должен знать». Я молча встал со своего места и пошел к выходу из кабинета. «Сын», — окликнул меня отец, заставляя меня обернуться, когда я уже был в дверях. «Будь осторожен». «Хорошо», — ответил ему, закрывая за собой дверь. «Пора навестить дедушку. Сдается мне, что он как всегда засел в мастерской». Добравшись до нее, решил просто тихонько открыть дверь и заглянуть внутрь. Увиденное меня немного обеспокоило. Дедушка сидел за своим столом, но он не был занят созданием очередного артефакта. Перед стариком на столе стояла бутылка огневиски и стакан, наполненный жидкостью цвета янтаря. Если приглядеться, можно было заметить, что бутылка уже наполовину пустая. Я прошел внутрь, но Карлус даже не обратил на меня внимания. Он все так же задумчиво крутил в руках стакан с выпивкой. «Ты как, дед?» — решил я привлечь его внимание, подойдя вплотную к нему и положив руку на плечо. «Аварис?» — посмотрел он на меня через плечо удивительно трезвыми глазами. «Давно пришел?» — только что, — ответил я, все еще обеспокоенные его состоянием. «У тебя все нормально. Знаешь, внук», — начал говорить он, задумчиво посмотрев перед собой, «иногда я думаю, что проклят. С чего бы такие мысли?» — спросил я, обойдя стол и трансфигурируя себе кресло. «Ну сам посуди», — начал разъяснять дедушка, — «вокруг меня все умирают. Сначала Дарея и Флемонт с Юфимией, теперь старый друг, а я, будто проклятый, остаюсь в живых и вынужден нести этот груз». Я молча трансфигурировал себе стакан и привстал с кресла, чтобы забрать бутылку и плеснуть себе тоже выпить. «Все-таки трезвый пьяного не разумеет». «Ну, это ты явно загнул, дед», — сказал я, делая глоток алкоголя. «Мы ведь живы. Я, отец с мамой. Даже придурок Джеймс все еще коптит это небо. Глядишь, скоро обрадует семью пополнением. Где-то убыло, а где-то прибыло», — задумчиво произнес старший Поттер. «Вот именно», — сказал я, опустошая стакан и наливая себе еще. «Смерть неизбежна. Кому-то отведено больше времени, а кому-то меньше. Таков закон мироздания. Но жить от этого не легче», — сказал Карлус, отпивая из своего стакана. «Все люди в мире теряют близких и тех, кого любят», — сказал я дедушке, — «иначе как еще понять, насколько они были важны?» «Говоришь, как старик», — пошутил дед, взглянув на меня. «Странно, что ты сам этого не понял», — хохотнул я. «Старики ведь должны быть мудрыми, иначе какой толк в старости? Сопляк, усмехнулся Карлус, говори, зачем пожаловал? Нужно сквозное зеркало, сказал я, отставляя стакан. Посмотри в третьей секции, второй ящик, указал он, для чего тебе зеркало? Спроси у отца, не стал я вдаваться в подробности, роясь в указанном ящике, нашел. Да и вообще, мог бы и сам сделать его, заворчал дедушка, а потом хитро посмотрел на меня, или тебе для девушки. Я сказал, спроси у отца, он все объяснит, сказал я, ставя перед дедом второе зеркало, заодно отдашь отцу пару к моему зеркалу. Хорошо, серьезно сказал Карлус, забирая второй экземпляр. Я пошел, сказал я, направляясь на выход, и хватит пить. Не хватало еще в доме пьяного артефактора. Последнюю фразу я сказал, уже закрыв дверь мастерской. Но в чем-то он прав, сказал я вслух. Зеркало действительно мог бы сделать и сам. Как раз подготовлю один экземпляр для Амелии. Я отвлекся. Пора заняться делами. Вот только сразу приступить к поставленным для себя задачам не удалось. Видимо, у мироздания сегодня были на меня другие планы. И заключались эти, похоже, в том, чтобы перед уходом я переговорил со всеми членами семьи. «Ты опять задумал что-то глупое и рискованное?» Услышал я голос мамы за спиной, когда уже был у входной двери. «Мама», — произнес я, оглядываясь на женщину, — «с чего ты так решила?» «Потому что я тебя знаю», — сказала она серьезно. Я промолчал, не желая признавать ее правоту. «Эх, что же с тобой делать?» — вздохнула мама, подойдя ко мне и нежно обняв. «Будь осторожен». «Хорошо, конечно». Мам, улыбнулся я, обнимая ее в ответ и позволяя плотнее прижаться к моей груди, я всегда осторожен. Следующие несколько дней мне пришлось потратить на поиски лачуги гонтов. Казалось бы, чего тут сложного, найти дом известной семьи. Вот только в этом и нюанс. Хоть гонты и были аристократами, но в последние несколько поколений они планомерно вырождались. Поэтому мало кому была интересная эта безумная семейка, настолько помешанная на чистоте крови, что даже самые радикальные сторонники этого движения были в шоке от действий гонтов. Иначе говоря, они выиграли приз в номинации «Безумная семейка», обойдя даже блэков на этом поприще. Да и откуда у выродившейся семьи, у которой практически ничего не осталось, может быть поместье или хотя бы нормальный дом? Вот и выходит, что им пришлось доживать свое в жалкой, никому неизвестной лачуге. Зная название населенного пункта, Литл Хэндлтон, получилось сократить время поисков. Все, что от меня потребовалось, переместиться в тот же Лондон, а уже там порасспрашивать местных на предмет того, где можно купить подробную карту страны. Ну а что, зачем изобретать велосипед, если можно воспользоваться благами цивилизации? Конечно, можно было бы придумать план, как проникнуть в Азкабан, уже там найти Морфина Гонта, дядюшку самопровозглашенного темного лорда, и при условии, что он еще жив и не слетел с катушек окончательно, в грубой манере узнать, где находится жилище его семьи. Но зачем нужны эти сложности? Потратив несколько часов на поиски самой подробной карты Туманного Альбиона, а затем на пару с продавцом отыскав эту чертову деревушку на ней, я смог уже спокойно отправиться за Крестражем. Найти разваливающийся дом, который светился в магическом спектре, как новогодняя елка, увешанная гирляндами, не составило труда. Еще день убил на то, чтобы понять, что лично я не хочу лезть во все расставленные ловушки и схлопотать проклятие другое. Еще повезло, что не было установлено каких-либо сигналок. Либо это не везение, а не предусмотрительность Ридла. Вообще было бы значительно проще, зная я Парселтанг, так как не удивлюсь, если этот полукровка завязал все на этот навык. Но, к сожалению, языка этих ползучих тварей я не знал. Постояв час перед входом на территорию дома, пришел к выводу, что мне нужно пушечное мясо, которое я пущу вперед активировать все ловушки. Для этого хорошо подойдет то отребье, что идет на службу к Ридглу. Разве что надо брать с запасом, а то вдруг закончится. Связался с отцом, чтобы он дал указание наемникам найти несколько групп пожирателей. Дальше уже началась рутина. Пару месяцев я потратил на то, чтобы набрать мясо впрок, в свободное время создав еще сквозное зеркало, которое отправил Амелии, и занимаясь экспериментами в создании иных артефактов. Стоило появиться информации по пожирателям, как я отправлялся на охоту, на разумную дичь. Не всегда получалось провести захват, и тогда очередная группа пожирателей отправлялась в мир иной. Изо дня в день я истреблял и брал в плен группы, а пару раз даже лагеря, этих тварей. В процессе отрабатывал заклинания на несчастных, а иногда пробовал свои физические возможности, которые уже давно и далеко ушли от человеческих возможностей. Тех, кому не повезло остаться в живых, рвал на куски, испепелял, пытал и пару раз даже сожрал души. Последнее, кстати, подтвердило мои догадки, что усиление от этого метода зависит от силы души, и поглощение полноценной души бьет по мозгам значительно сильнее. Пришлось посвятить время тренировке самоконтроля, потому что чувство эйфории, которое возникает в момент поглощения, сравнимо с самыми тяжелыми наркотиками. В последующем возникает желание съесть еще одну душонку, чтобы вновь испытать это незабываемое ощущение. Постоянно полагаться на разведку мне не хотелось, поэтому я решил искать жертв своими методами. Дальше было дело техники. Иногда специально оставляя в живых одного пожирателя из числа неудачников, которых решил убить, я вешал на него маячок, и уже он выводил меня на очередную партию дичи. Каждая такая акция приносила мне пользу, увеличивались мои опыты сила, ну и трофеи, конечно же, куда уж без них. Трофеями стали парочка оборотней, которых пришлось отправить в темницу поместья, чтобы в дальнейшем провести несколько экспериментов на этих магических тварях. И почему мне так везет на оборотней? Может, в прошлом у меня были какие-то личные счеты с ними? Когда набралось достаточно жертв, встал вопрос, как переместить эту толпу народа к дому гонтов. Благо решение нашлось достаточно быстро. Банально превратил длинную веревку, которой они были связаны, в порт-ключ. Хотя над приземлением я как-то не подумал. Несколько сломанных конечностей и одна свернутая шея как бы намекали об этом. «Мда», — произнес я, кидая в уже мертвое тело сгусток тьмы, «неудобно получилось. Будем считать, что ему повезло». Я посмотрел на образовавшуюся кучу тел, из которой доносились ругательства и проклятия вперемешку с болезненными стонами. «Итак», — начал я, — «внимание, господа, ноль эффекта. Может, стоило дать им время прийти в себя, хотя обойдутся. Внимание, господа», — сказал я, применив сонорус. Голос, подобно раскату грома, пронесся над пустырем перед входом на территорию дома, чем заставил замолчать мясо и обратить их внимание на меня. «Так-то лучше», — довольно произнес я. «Итак, господа, кто хочет сегодня поработать?» «Пошел ты», — услышал я от одного из пожирателей. Ответ неверный, с дежурной улыбкой сказал я, кидая в смельчака Круция. Несчастный сразу завопил на всю округу. Его пример дал понять остальным, что я не собираюсь с ними тут шутки шутить. «Теперь я могу продолжить?» — спросил я, и молчание было мне ответом. «Прекрасно. Собственно, расклад такой. Советую слушать внимательно, так как от этого может зависеть ваша жизнь». Я замолчал, оглядывая толпу и выискивая тех, кому еще есть что сказать. Таких не оказалось. «Ваша задача пройти внутрь дома и достать мне необходимый артефакт», — пояснил я, чтобы жизнь медом не казалась, предупреждаю сразу. «Весь дом и прилегающая территория усеяны ловушками. Как вы понимаете, стоит вам задеть хотя бы одну, ты труп». «Пока все ясно», — отбросы общества нестройным хором ответили согласием. «Надо же, какие умные», — улыбнулся я. «Прежде чем продолжить, можете не пытаться сбежать, вся ближайшая территория под антиоперационным барьером. Очередность прохождения полосы препятствий выбираю я. Это был кнут, а теперь пряник. Тот, кто сможет принести мне нужный артефакт, получит свободу, как и те, на кого он укажет». «Всем все ясно?» В ответ послышались уже более бодрые голоса, говорящие «да, конечно, сделаем». «Тогда начнем мы», — протянул я задумчиво, прежде чем указать на того говорливого типа, «с тебя». Я подошел и освободил его из пут, вручил его палочку и указал на дом. «Вперед, смелее», — сказал я ему с дежурной улыбкой на лице. Было видно, что он борется с желанием кинуть в меня каким-нибудь заклятием, но, похоже, здравомыслие победило, и он сделал первый шаг за калитку дома. «Правильный выбор», — усмехнулся я, активируя истинное зрение, чтобы увидеть, какие ловушки он активирует. Мужику не повезло, и буквально через несколько шагов он активировал первую ловушку, которой оказалась магическая мина. «Не повезло, что тут сказать», — произнес я, стирая с лица кровь, которая на меня попала, когда разорвала несчастного. «Следующий. Не бойся, я запомнил дорогу». Так, один за другим, они пытались пройти ловушки, а я периодически подсказывал им правильный путь. 20 отбросам не повезло, и их тела теперь будут удобрением на этой плодородной земле. Осталось трое и еще один сейчас находится в доме. И он пока самый результативный. Довольно аккуратно проходит все ловушки и даже пытался их обезвреживать. У него есть все шансы выбраться живым с этого минного поля. Спустя полчаса он вышел из дома и протянул мне кольцо, которое вынес. «Молодец!» – радостно похвалил я его. «Тем неудачникам стоило у тебя поучиться. Теперь я свободен», – хмуро спросил парень, пропуская мимо ушей похвалу. «Почти», – сказал я с гримасой, будто случайно что-то забыл. «Надень кольцо, а потом можешь быть свободен». «И все?» – с подозрением спросил он. «Больше никаких условий». «Больше никаких», – добродушно улыбнулся я. «Надень кольцо, и я освобожу тебя». «Хорошо», – сказал парень, который, не знаю, каким образом, оказался в рядах пожирателей. Он медленно надел кольцо на указательный палец, и первое время ничего не происходило. Парнишка уже хотел было обрадоваться, как его резко скрутило от боли в руке, которая стала стремительно чернеть и усыхать. Он попытался снять злополучный крестраж, и ему это даже удалось, но процесс уже было не остановить. Проклятие уже достигло локтя и продолжало двигаться все выше. «Ты же обещал», – прохрипел бедолага. «Я сдержу обещание», – усмехнулся я, – «освобожу тебя от оков плоти». Мощное режущее заклинание снесло голову несчастному, прерывая его мучения. «Ну вот», – раздосадованно сказал я оставшемуся отребью, хлопнув себя по лбу, «я ведь не спросил, кого он еще хочет освободить. Но я сегодня добрый, поэтому вы все свободны». С последними словами создал три сгустка тьмы, которые кинул в оставшихся пленников под их мольбы о пощаде. Сам же я наклонился и поднял уже безопасный артефакт, если так можно сказать про крестраж. «Теперь осталось только найти медальон», — сказал я, разглядывая кольцо, инкрустированное воскрешающим камнем. «Может, стоит поблагодарить Ридбла за этот интересный камушек? Будет интересно разобраться, как он работает». Отвлекаясь от крестража, посмотрел на весь тот беспорядок, который оставил за собой. «Ладно», – тяжело вздохнул я, – «так и быть, уберу за собой. Не хватало еще вызвать интерес к этому месту. А потом уже можно домой», – уже про себя подумал я, – «или лучше еще поохотиться». Примечание к части. Всем привет. Продолжение подъехало. Спасибо всем подписчикам. Исключительно для тех, кто хочет поддержать автора. В описании профиля есть соответствующая информация. Подробности в профиле. Телеграм-канал. https://meavaritseleve. На канале делаю анонсы новых глав, а также просто разный контент. Добра всем. Глава 20. Пещера и безумный ученый. Аварис. Хватит жаловаться, сказал я, толкая в спину очередного пожирателя. Мы находились недалеко от входа в пещеру, полную инферналов, в простонародье зомби обыкновенных. Говоря «мы», я имею в виду себя и очередного пойманного пожирателя, который сегодня станет жертвой в борьбе за благое дело. Попасть сюда, имея координаты, оказалось не так уж и сложно, а получить их, имея на руках другой крестраж, было еще проще. Вернувшись домой после моего небольшого турне и добычи кольца гонтов, стал сразу подготавливать ритуал поиска. Подготовка не была сложной, как и сам ритуал, однако требовала дотошности в мелочах. Печально, что потребовалось столько усилий, только ради того, чтобы убедиться в наличии крестража в пещере и получить ее координаты. Я надеялся, что, помимо остальных крестражей, ритуал сможет показать местонахождение Ридбла. Но, к сожалению, не все в жизни идет так, как мы того хотим. Оставалось довольствоваться той информацией, которую удалось получить, и думать, как выкрасть крестража у малфаев и гоблинов после того, как достану медальон. Не откладывая дело в долгий ящик, пошел ловить очередного отброса, что пошел на службу Ридблу. У него там что, медом помазано? Почему всякая шваль так и прет к нему в услужение? Неужели они действительно думают, что их жизнь станет лучше, если Валандемарк придет к власти? По итогу простой порт-ключ, настроенный на нужные координаты, переместил нас к обрыву со скалы. «Над приземлением стоит поработать», – пробормотал я. «Если бы при создании портала я хоть немного ошибся, сейчас летели бы прямиком на острые скалы, торчащие из воды. Живописное место, не так ли?» – задал я риторический вопрос моему пленнику. Вот только в ответ я услышал лишь ругань, угрозы и вновь мольбы о пощаде. «Достал», – недовольно произнес я, прежде чем направить на него палочку империя. Мужчина сразу замолк и выжидающе посмотрел на меня. «Так-то лучше», — сказал я, созерцая пейзаж, «а неплохо сиротские живут, если их в такие места водят. Соленый воздух, заполняющий легкие, ясное ночное небо с полной луной, освещающий водную гладь, и рокот волн, разбивающихся о скалы, все это вводило в медитативное состояние. Может, когда все закончится, отправиться в путешествие. Отвлекшись от созерцания, принялся оглядывать местность в поисках нужного места. Спустя десяток минут заметил в отдалении расщелину в скале. Она находилась у самой кромки воды. «Похоже, нам туда», — озвучил я свои мысли, вопрос только в том, как спуститься вниз. Приглядевшись внимательнее, я увидел небольшой выступ в паре метров над водой, но он находился в некотором отдалении от нужного места. «Похоже, придется трансгрессировать на выступ, а дальше только вплавь, что крайне небезопасно, учитывая волны. Если за себя я еще могу быть спокоен, то на выживание балласта не могу дать гарантий». «Плавать умеешь?» – спросил я заимперенного мужчину. «Нет», – ответил он монотонным голосом, что и требовалось доказать. Вопрос о том, как попасть внутрь, остался открытым. Да и сам я плыть не то чтобы хочу. Заметка на будущее. Поискать в библиотеке и в архиве заклинания полета. «Шет», – позвал я домового эльфа. Спустя несколько мгновений передо мной явился домовик. «Что прикажете, господин?» – спросил слуга. «Принеси мне две метлы», – приказал я и решил уточнить, любые, главное рабочие. Магическое существо молча исчезло, а мне оставалось только ждать. Был еще вариант полететь самостоятельно, все же не зря у моего облика в домене есть крылья. Вот только учитывая отсутствие опыта и наличие пассажира, идея была забракована. Спустя некоторое время эльф появился с двумя чистыми метлами. Один, если не ошибаюсь, то метла времен молодости дедушки. Надеюсь, эта рухлядь еще работает, скептически осматривая потертое древко метлы, сказал я. Все в рабочем состоянии, ответил эльф с некоторой обидой в голосе. Я тебе верю, Шет, успокоил я эльфа, улыбнувшись ему, чем явно поднял ему настроение, можешь быть свободен. Стоило только домовику исчезнуть, как я перевел взгляд с метлы на пленника. «Держи», — сказал я ему, протягивая чистый мет, «взлетай и следуй за мной». Приходилось проговаривать последовательность действий, так как в ином случае, боюсь, он мог просто сигануть за мной в обрыв. Усевшись на метлу и проклиная того, кто вообще придумал такое средство передвижения, я оторвался от земли. На удивление, метла действительно была в исправном состоянии. Похоже, что за ней следили. На метлах добраться до нужного места не составило большого труда. Залетев внутрь, пришлось зажечь люмос. Не столько для себя, сколько для спутника. Расщелина заканчивалась темным тоннелем, который во время прилива должен быть полностью залит водой. Это должно было еще больше усложнить попадание внутрь. В скором времени тоннель начал сворачивать в сторону и уходить вглубь скальной породы. Через пару минут медленного полета мы достигли места, где уже можно было идти пешком. Спешившись на неровный каменный пол, продолжили путь на своих двоих. Вскоре тоннель привел нас к большой пещере, которая была всего лишь прихожей. Активировав истинное зрение, я стал осматривать стены не предмет входа, пока не увидел очертания арки. «Пора приступать», — проговорил я, «эй ты, иди сюда». Ко мне подошел мой невольный подчиненный, который все это время стоял безучастно в стороне. «Держи», — протянул я ему нож, «порежь руку и окропи кровью стену». Нож блеснул в свете люмоса, глубоко разрезая руку, и кровь обильно полилась на стену. Контур арки стал виден невооруженным взглядом, освещая прихожую. Каменная стена внутри арки просто исчезла, будто ее там и не было. Я прошел внутрь первым, освещая путь. Открывшееся зрелище было одновременно жутким и захватывающим. Пещера была колоссальных размеров настолько, что ее своды терялись из виду. Гигантское черное озеро простиралось столь далеко, что не было видно противоположного берега. Вода была столь безмятежна, что, если бы не магическое освещение, можно было подумать, что вместо водоема перед нами самая настоящая бездна. Но жути нагоняло увиденное в магическом спектре. Озеро было полно инферналов. Не было ни единого свободного кусочка водоема, где бы не виднелась некротическая энергия нежити. Сколько их тут? Тысяча? Больше? Это ж скольких он под нож пустил? Пробормотал я, озвучивая мысли. Вопрос остался без ответа. Вдали виднелся зеленоватый отблеск. Видимо, крестраж находится там. Оставалось надеяться, что получится воспользоваться метлами, так как я не горю желанием плыть на лодке. Приказал пленнику оседлать метлу и лететь к центру озера. Сам же остался наблюдать за происходящим с берега, но ничего не происходило. Похоже, повезло. Вскоре я присоединился к спутнику и полетел на едва видимое свечение. Достигнув небольшого каменного островка, высадились на нем, оставляя метлы так, чтобы до них можно было быстро добраться. На возвышении находился постамент с чашей, которая была наполнена зельем. Теперь самый важный этап, и завершить его надо до того, как нежить поймет, что мы не их любимый господин. «Пей», — приказал я мужчине, находящемуся под действием непростительного. Он взял стоящий рядом кубок и щедро зачерпнул зелье из чаши. Приложившись к кубку и опустошив его, он чуть не рухнул, при этом роняя кубок, который я еле успел поймать. Тем временем, пострадавший от действия зелья сидел, прислонившись к постаменту, и тяжело дышал. Губы дрожали, но, если прислушаться, можно было услышать часто повторяемое слово «нет», как вишенка на торте. Под действием зелья с него слетела империя. «Хочешь сделать хорошо», — сказал я, зачерпывая зелье, — «сделай это сам, империя». Вновь наложив на мужчину непростительное, стал отпаивать его кубок за кубком, после каждого раза накладывая заклинание вновь, до тех пор, пока оно не перестало действовать вовсе. «Нет, нет, хватит», — молил мужчина, чье лицо было искажено гримасой мучений, — «не надо, прошу, пей», — сказал я, приложив кубок к его губам и зафиксировав руки. Когда он попытался отбиться, «пей», перейдя на крик, приказал я, и только тогда он смог осилить очередной кубок. Оставался последний подход, а пожиратель был уже на грани. «Убей меня», — шептал он, пока я зачерпывал оставшееся зелье. Перед тем, как заставить пленника выпить очередную порцию, осмотрел озеро. Похоже, инферналы догадались, что в пещере непрошенные гости, и все тихо плыли к острову. Времени было мало, поэтому я резко опустился на тот уровень, где сидел уже фактически плачущий мужчина. С силой схватив его за челюсть, заставляя открыть рот, залил зелье прямо в него. Отбросив кубок, я поднялся и посмотрел на дно чаши. «Наконец-то», — сказал я, увидев лежащий там медальон, и выгреб его оттуда, «а теперь пора валить». Пока я любовался содержимым чаши, первые инферналы стали вылезать из воды. Быстро кинул в чащу хорошо зачарованную подделку. Времени не было вовсе. Акция метла. В руку моментально ударила древко чистомета. Недолго думая, я оторвался от земли, взлетая повыше, чтобы меня ненароком не достали. Уже находясь в некоторой безопасности, увидел, как моего спутника утаскивают в воду, попутно отрывая от него куски плоти. Пока инферналы были заняты, я рванул к выходу, по пути понимая, что дело дрянь. Метла начинала снижаться, и я ничего не мог с этим поделать. Оставалось только поднажать и надеяться, что я успею долететь до выхода. Когда до выхода оставалось совсем ничего, я летел уже практически у самой водной глади. Казалось, что вот-вот сейчас из воды вынырнет рука и мертвой хваткой вцепится мне в ногу. Вот только случилось иное. Буквально за пару метров до берега метла отказалась работать вовсе, и я рухнул в воду. По инерции повезло доплыть до берега и выбраться на него, но был риск, что вскоре тут будет не протолкнуться от мертвецов. Подходя к тому месту, где должна была быть арка, увидел лишь стену. «Твою мать!» — выругался я, совсем забыл об этом. Рассекая руку о ближайший острый камень, брызнул кровью на стену. Сразу почувствовал существенный отток сил. Стоило только появиться проходу, я сразу сиганул в него. Только за пределами основной пещеры я смог трансгрессировать домой. Уже в своей комнате я рухнул без сил на кровати и отрубился. Все, что я успел сделать, это положить крестраж в экранированный сундучок. Удивительно, что из-за этого чертового прохода я умудрился схлопотать истощение. На полное восстановление ушло около недели. И это после поглощения крестража в медальоне, который должен был ускорить процесс. Поглощать осколок, находящийся в кольце, я не стал, здраво рассудив, что он может еще пригодиться. После таких приключений я решил временно залечь на дно. Этому способствовало еще несколько причин, кроме восстановления. В первую очередь, необходимо уже провести на оборотнях опыты, а также исследовать воскрешающий камень. Приступить я собирался ровно после того, как полностью приду в норму. Вот только сразу приняться за дело у меня не вышло. К нам домой в очередной раз завалился Джеймс, который был слегка помятый в легком подпитии. Разговорив дядюшку, смог выяснить причину его состояния. Оказалось, не все так гладко в королевстве датском. Лили с каждым днем все больше отдалялась от дел ордена и тянула за собой Джеймса, намекая ему, что хочет уже завести ребенка, и желая, чтобы у последнего был отец, живой и непокалеченный, что сложно получить, вечно участвуя в стычках с пожирателями. В пример она приводила боунсов, которые решили отойти от дел, так как жена Эдгара была в положении. Молодой полудурок был против того, чтобы выйти из состава организации, аргументируя это тем, что сейчас небезопасно заводить детей и что, только одержав победу, они смогут в полной мере насладиться радостями семейной жизни. Собственно, за такую постановку вопроса он был бит дедом, который заявил, что самое главное – это продолжение рода. В целом, позиции обоих обоснованы и имеют право на жизнь. Вот только сдается мне, что Джеймс просто еще не наигрался в войнушку. Думаю, он многое поймет, когда орден начнет нести первые потери. Либо он просто боится ответственности, что тоже вполне в его духе. Собственно, отсюда и вышло, что в их ячейке общества начались ссоры, и вот, не выдержав, он не придумал ничего лучше, кроме как сбежать сначала в бар, а потом к нам домой. Вскоре его благополучно спровадили домой, и я смог уже заняться своими делами. В первую очередь решил разобраться с воскрешающим камнем. Возлагал ли я какие-то ожидания на этот артефакт? Да, и весьма большие. Реальность оказалась куда прозаичнее. Если мантия могла полностью скрыть присутствие человека, то камень, в сравнении с ней, сильно разочаровывал. Легенда гласит, что надо подумать трижды об умершем, чтобы вызвать его из мира мертвых. Явившийся не будет ни призраком, ни инферналом, но и живым существом его нельзя будет назвать. Далее в легенде идет всякая эзотерическая муть на тему того, что не стоит беспокоить покой мертвых, так как им не место в мире живых. По факту же выходит, что воскрешающий камень мог создать материальную проекцию человека, о котором думал хозяин артефакта. Проекция была не живой, не мертвой, как и гласит легенда. Как аналог можно привести те же живые портреты? У меня начало складываться ощущение, что бузинная палочка тоже может разочаровать функционалом, и тогда будет понятно, почему в легенде именно мантия была самым выдающимся даром смерти.